Глава 79. Знай, когда следует проявить страх. По моему лицу хлещет дождь. Он льет сплошным потоком, вмиг измочив мою одежду и мои волосы, и лишив меня способности думать. Тем более, что к дождю прибавляется ветер, делающий каждый шаг настоящей каторгой. Температура упала, так что душного зноя больше нет. Но холодный дождь в тысячу раз неприятнее, хотя мне казалось, что такое невозможно. Вокруг меня люди шумно вдыхают ртом воздух, ругаются и борются с ветром, который, кажется, твердо решил сбить нас с ног. Я подумываю о том, чтобы перейти в обличье моей мантикоры, просто потому, что это даст мне большую массу тела, но решаю не усложнять ситуацию. И вместо этого просто втягиваю голову в плечи и наклоняюсь вперед, надеясь на лучшее. Рядом со мной Эмбер, которая намного ниже и субтильнее меня, проигрывает схватку с ветром. Хотя фениксы имеют много по-настоящему классных способностей, среди них нет физической силы. Так что стоит ей сделать два шага вперед, как ветер тут же толкает ее назад. И создается впечатление, что она марширует на месте. «Иди за мной!» – кричу я и стараюсь по мере сил заслонить от ветра ее нынешнюю версию, пока он треплет те ее версии, которые относятся к прошлому и будущему. Джуд тоже идет, вжав голову в плечи и наклонясь вперед. И до меня только сейчас доходит, что он использует свое большое тело, чтобы сделать для меня то же, что я делаю для Эмбер. «Спасибо!» — кричу я, чтобы он мог расслышать меня сквозь рев ветра и океана. Это нелепо, но мое сердце слегка трепещет, пока я ожидаю его ответа. Но в конечном итоге он так ничего и не говорит. Просто устремляет на меня долгий пристальный взгляд через плечо, от которого мне каким-то образом становится одновременно и жарко, и холодно, который одновременно и вгоняет меня в трепет и вселяет в меня уверенность в своих силах. И вот так просто, еще один кусок стены, которую я так отчаянно стараюсь сохранить между нами, рассыпается в прах. Кроме того момента на пляже, у нас не было возможности поговорить, поскольку все пошло наперекосяк. И хотя прыжок в океан из распадающегося портала, чтобы спасти кого-то, это чертовски серьезно, я понятия не имею, что это значило для нашей дружбы или чего-то еще. Но сейчас значение имеет только одно – добраться до безопасного места до того, как начнется следующий уровень ада. Мы, наконец, доходим до забора, и пока ждем нашей очереди пройти через калитку, Джуд поворачивается и смотрит на меня таким пристальным взглядом, что мне начинает казаться, что он, ко всему прочему, еще и умеет читать мысли. Затем он наклоняется ко мне так низко, что я чувствую на своем ухе жар его дыхания, и говорит: «У меня дурное предчувствие относительно этого дела. Следи за Жанами болванами». Я невольно смеюсь, потому что он тоже стал называть их тем прозвищем, которое дала им я, но я согласна с ним. «Ты тоже думаешь, что они устроят какую-нибудь подлянку?» – спрашиваю я. «Я думаю, они сделают что-нибудь достойное порицания», – отвечает он. «И тут не поспоришь». Это подходящее определение для них троих. Следующие 5 минут проходят без происшествий. Хотя я продолжаю смотреть в оба, к счастью, нет никаких признаков появления этой троицы темных эльфов, и мы уже находимся недалеко от калитки. Но едва мы проходим в нее и удаляемся ярдов на 100, как я слышу знакомые звуки. Я напрягаюсь, и по моему телу начинают бегать мурашки. Потому что, насколько мне известно, только одна штука на земле производит эти звуки. Я поворачиваюсь, чтобы оглядеться по сторонам, и вижу, что Джуд и Луис делают то же самое. Когда наши глаза встречаются, Луис сжимает мое предплечье и говорит: «Я знал, что это была плохая идея». «Ты тоже это слышишь?» Спрашиваю я, и ощущение мурашек на моей коже делается все сильнее по мере того, как этот звук становится все громче и громче. «О, чёрт!» «Вот именно, чёрт!» — откликается он. «В чем дело?» Впервые после того, как она убила Жан-Люка, на лице Изи написан интерес. «Что происходит?» Она замолкает на полуслове, и у нее округляются глаза. И хотя я говорю себе, что этого не может быть, что мы должны идти дальше, я не могу не посмотреть туда, куда направлен ее взгляд. И вижу сотни и сотни разъяренных криклеров, мчащихся по дорожке прямо на нас. «Что нам делать?» — шипит Луис между тем, как нас продолжает хлестать дождь. «Замри!» Отвечаю я, потому что в данный момент все имеющиеся у нас варианты действий плохи. Но из всех плохих вариантов это определенно лучший. «Ты это серьезно? Ты хочешь позволить им догнать нас?» – шипит он. «Я хочу дать остальным ученикам возможность добраться до спортзала», – отвечаю я. «Так что да, я хочу дать им нас догнать». Он закатывает глаза. «Похоже, зря выбрал себе в лучшие друзья девушку, склонную жертвовать собой!» Ворчит он, но сдвигается с места и становится в середине дорожки. До остальных тоже доходит, что происходит. И у нас уходит всего 30 секунд, чтобы выстроиться во что-то вроде блока из наших тел. Я очень надеюсь, что на этот раз Дэнсон оценит нашу помощь. Потому что если он начнет нападать на меня за то, что мы не последовали за ним в спортзал, я, возможно, нарушу свои собственные правила по поводу своего хвоста и намеренно ужалю его. «И что теперь?» – спрашивает Саймон, встав справа от меня. «Мы будем ждать», – мрачно отвечает ему Джуд. «И что-то подсказывает мне, что ждать нам придется недолго».